Солдат погладил оружие рукой в шерстяной перчатке. Добавил: «Стрелять бы надо, но приказа нет. Да и не перестреляешь всех». Мужчина побежал. Сначала медленно, потом все быстрее. Было холодно. Зима уже пришла сюда раньше снега, раньше морозов. Он догнал женщину у автобуса. Она вела детей, крепко держа их за руки. Мужчина толкнул ее в спину, женщина качнулась. Он вырвал детские руки, потянул к себе. Женщина повернулась и достала из кармана пистолет. Маленький, не страшный на вид. Мужчина не разбирался в оружии. «Уходите», — жестко сказала она, — «или я вас застрелю. Дети уже наши». «Нет», — хрипло сказал мужчина, оглянулся, ища поддержки, и увидел, что солдат по-прежнему стоит на перроне, поглаживая автомат. «Не посмеете», — уже спокойнее продолжил он. «Вас пристрелят тоже». Он повернулся и пошел от набитого детьми автобуса. Вслед ему тихо, грязно ругались. Но выстрелов не было. Сразу несколько поездов тронулось с места. У вагонов началась давка. Солдаты не стреляли, они лишь распихивали остающихся прикладами. Кажется, пошел и его поезд. Но это уже было неважно. Перевал. Вначале они обходили мертвых. Тех, кто упал сам, и кого убили по дороге. Дети пугались, а его мутило от тошнотворного запаха. Его вообще стало мутить от запаха мяса, даже консервированного, сделанного давным-давно, когда о приходе зимы еще не знали. Потом они шли прямо. Мертвых стало меньше, а холод не давал телам разлагаться. К тому же дети перестали бояться трупов, а сил у них стало меньше. Однажды на привале старший мальчик спросил: «А золото правда пригодилось?» «Да», — ответил мужчина. «Не знаю, почему его еще ценят». Золото было зашито в детские куртки. Кольца, кулоны, цепочки, браслет с солнечно-желтыми топазами. Они сказали про золото, когда он пытался обменять свою куртку на сухари или рыбные консервы. Мяса на вокзальном рынке было много, и стоило оно дешево. Куртку удалось сохранить, и только поэтому он еще был жив. В горах оказалось очень холодно, а спать приходилось на еловом лапнике. Спальник или палатку купить было невозможно ни за какие деньги или ценности. Зато он купил сухари и консервов, и теплые шапки из собачьего меха, и пистолет. Настоящее мужское оружие «Магнум». Одну обойму он расстрелял по дороге, учась прицеливаться и гасить мощную тягучую отдачу. Это оказалось неожиданно легко. Вторую обойму мужчина выпустил по каменистому склону, откуда в них стреляли из дробовика. Они услышали крик, и выстрелы прекратились. Но проверять они и не стали. Третья, последняя обойма ждала своей очереди. Почему-то мужчина думал, что она пригодится. Когда они дошли до снегов, стало совсем трудно. Это был обычный горный снег, а не ледяной шлейф, идущий по пятам зимы. Но все равно идти стало гораздо труднее. Мужчина стал чаще сверяться с картой. Перевал, за которым открывался спуск в теплый край, был совсем рядом, и только это придавало силы. Топливо для костра найти было почти невозможно. Наверное, все сожгли идущие перед ними. Однажды они легли спать без костра, и на следующее утро старший мальчик не смог встать. Он не кашлял, и жара у него не было. Но подняться он не смог. Перевал был уже перед ними, затянутый облачным туманом. Мужчина взял старшего мальчика на руки и пошел вперед. Младший шел следом, и мужчина рассеянно думал о том, что надо оборачиваться, проверять, не отстал ли ребенок, но так и не решился проверить. Двоих он унести не мог, пришлось бы выбирать. А больше всего на свете он ненавидел, когда перед ним вставал выбор. Он шел в тумане, и порой ему казалось, что он слышит шаги за спиной. порой, что они исчезли. Мальчик на руках у него изредка открывал глаза. Ему казалось, что он идет уже много часов подряд. Но разум холодно опровергал чувства. Он просто не смог бы долго идти со своей ношей. Когда идти стало легче, он не сразу понял, что движется под уклон. Туман вдруг начал редеть неожиданно быстро. Над головой проявился вначале мутный, а потом ослепительно яркий чистый диск солнца. Он сел на снег, мягкий, рассыпчатый, и положил голову старшего мальчика на колени. Мальчик уже не открывал глаз, но, кажется, был жив. Потом он услышал позади слабые, вязнущие шаги, и младший сел рядом. Туман разрывался на полосы и таял. Теплый край. Когда туман рассеялся и все стало видно, младший мальчик спросил: «Это теплый край?» «Да», — сказал мужчина и стал рыться в карманах негнущимися пальцами. Вначале он нашел спички, потом сигареты, а после этого понял, что и то, и другое промокло. Тогда он просто устроился поудобнее и стал смотреть. Склон уходил вниз. Вначале полого, а затем все более круто. Далеко внизу ярко-зеленая, цветущая, даже на вид теплая, раскинулась долина. Теплый край. В ней лежал маленький городок и длинные, блестящие стеклом ряды теплиц и серые бетонные купола складов. Это действительно был теплый край. На 10-20 тысяч человек. Теплый край. Над городком кружил вертолет, ярко раскрашенный, нарядный. Мужчина удивился было этому, но потом понял, что здесь камуфляж не нужен. Туннель, по которому шли в теплый край поезда, выходил из гор перед глубоким ущельем. Через ущелье был перекинут мост, когда-то длинный и красивый, а сейчас уродливо взорванный посередине. Из туннеля как раз выходил очередной поезд. На обломках моста он начал тормозить, но было уже поздно. Вначале тепловоз, а за ним и вагоны зеленой железной змеей заструились в ущелье. На дне ущелья, пронизанная струями горной реки, громоздилась куча мятого горелого железа. Вагоны сыпались, но звука на таком расстоянии почти не было слышно. Только легкие похлопывания, похожие на вялые аплодисменты. Мужчина посмотрел на младшего мальчика. Тот не видел, как падает поезд. Он смотрел на вертолет, который медленно летел вверх над склоном, ведущим к теплому краю. Ниже по склону было множество темных точек, тех, кто шел впереди. Некоторые махали вертолету руками, некоторые начинали бегать, некоторые оставались неподвижными. Вертолет на мгновение зависал над ними, доносилось слабое постукивание. Потом вертолет летел дальше. Движение его приводило человеческие фигурки к общему знаменателю. Они успокаивались и замирали. «Вертолет отвезет нас в теплый край?» — спросил младший мальчик. Мужчина кивнул. «Да, конечно, в теплый край. Ты лучше ляг и поспи. Он не скоро до нас доберется». Мальчик подполз к неподвижному брату, лег ему на живот. Он действительно хотел спать. Он замерз и устал, когда шел за мужчиной. Он много раз окликал его, просил подождать, но тот не слышал. Мальчик закрыл глаза. Издали пели вертолетные моторы. «У нас получилось куда интереснее, чем на поезде», — сказал мальчик, засыпая. Мужчина с удивлением посмотрел на него. Потом на ущелье, куда вываливался очередной поезд. «Да», — согласился он, — «интереснее». Магнум, такой большой и тяжелый, казался игрушкой при взгляде на подлетающий вертолет. Но мужчина все-таки держал его в руках. Так было интереснее. Сергей Лукьяненко. «Поезд в теплый край». Рассказ читал Олег Булдаков.